сюрреализм Дали. На полотне не одна гала, а две. Одна со спины, другая прямо перед зрителями. Они внимательно рассматривают друг друга, излучая покой и невозмутимость. То, что особенно поражало молодого Дали в Гале в первые годы их совместной жизни. Ничто ее не может удивить. Один из самых известных ее портретов относится к 1944 году, благодаря которому у Галы появляется новое имя — Галарина. В этот период Гале около 50, но она прекрасно выглядит, худощавая, подтянутая, гладкое без морщинок лицо. Она уже могла позволить себе пластические операции. Ей нельзя было дать этих лет. Сюжет картины классический и прост. Никаких сюрреалистических крайностей. Дали ничего не смягчает и не пытается воспроизвести ее лучше, чем она есть. Она почти некрасива, но она интересна и интригующа. Невозможно оторвать глаз. Она заполнила собой все полотно. Художник удивительно тонко воспроизводит ее магнетизм. Левая часть ее фигуры выполнена в реалистической манере. Она спряталась в своей блузе. Другая половина выполнена в духе Ренессанса. Ее правая грудь обнажена, как на некоторых полотнах Рафаэля, перед которым Дали преклонялся. Это оригинальное смешение классического портрета середины XIX века с элементами эпохи Возрождения и породило сюрреализм Дали. Но более всего поражает взгляд Галы, в котором выражено доверие к художнику, рисующему ее обнаженную грудь. Уверенность, что это никогда не будет пошло. Она не отводит от него взгляда, как и в жизни. А спустя несколько лет, в 1952 году, во время одной из последних встреч с Полем Элюаром, он умер в этом же году, эксцентричная Гала, уверенная в своей неповторимости, изобразит и перед ним эту же сцену, показав ему свою упругую и все еще красивую грудь. Возможно, она отдавала дань их любви, а, возможно, ей хотелось навсегда остаться в его памяти желанной и молодой. Она боится стареть рядом с мужчиной, младше ее на 10 лет. Дорогая косметика, витамины, лифтинги до поры до времени помогали ее лицу, а фигура, особенно ноги, оставалась, как и в молодости, стройной и подтянутой, и она остается по-прежнему основной моделью Дали. Другая, не менее известная картина — «Леда Атомика», в основу которой положен древнегреческий миф, согласно которому Зевс-громовержец влюбляется в Леду, обыкновенную женщину, обладавшую божественной красотой. Чтобы слиться с земной женщиной и избежать гнева ревнивой супруги, громовержец превращает Леду в прекрасного лебедя. Здесь и начинает вырисовываться параллель. Гала становится обольстительной Ледой, которая покорила Зевса Дали. Он рисует ее на фоне моря, сливающегося вдали с небом. Сбоку видны две скалы, напоминающие об их пребывании в Испании. В центре картины — Гала, излучающая красоту, молодость, чувственность. Она обнажена, ее нагота прекрасна, но не эротична, и сопоставима разве что с наготой прекрасных древнегреческих статуй. Никаких пошлых нюансов. Около ее ног видны книги, как составная часть ее бытия. Она всегда много читала. Сбоку виден лебедь, к которому она притрагивается, и летающая буква «А», которая может много символизировать. Амур, любовь, или составная имени Гала, или первая буква алфавита, как начало всех начал. Все эти несуразности органично вливались в сценарий картины, появившейся в воображении Дали. В иной картине «Ангел Порт-Легат» Гала из древнегреческой легенды входит в библейский миф, превратившись в ангела. Она по-прежнему прекрасна, несмотря на то, что ей уже за 55. Но для Дали ее возраст не существует, он изображает красоту зрелой женщины. За спиной у нее видны крылья. Она сидит около желтой лодки, смотря вдаль, а может, в их будущее. Она излучает спокойствие и уверенность. Бухта, воссозданная Дали на этой картине, — это та гавань, в которой его душа нашла свое успокоение. А сама Гала — это его ангел-хранитель. Именно такую роль в своей жизни